Эпилог автора. Неужто 65 лет назад я действительно открыл свою судьбу во мраке Берсерка? Этот другой исчезнувший мир, драконы, ведьмы, бури, битвы на мечах и кораблекрушение моего детства. Тот мальчик невообразимо далек от меня нынешнего. Однако порой мне снится один и тот же сон, он преследует меня с давних пор. Сон о призрачной женщине на корабле и мальчике верхом на драконе. Призрак, разумеется, мать Икинга II, Чинхильда, зовущая ребенка отнятого мужем. И поныне, 60 лет спустя, в самые темные ночные часы, я просыпаюсь от этого сна, дрожа как в лихорадке. Но с некоторых пор сон чуть изменился. Теперь призрачная женщина, выкликающая свое потерянное дитя, это я. «Икинг!» — кричу я с тоской. «Икинг! Вернись ко мне, Икинг!» — и протягиваю руки. Но мальчик верхом на драконе исчезает в облаках, растворяясь в воздушном сиянии нового мира, и я абсолютно бессилен ему помешать. Мальчик оборачивается. Я не вижу его лица на таком расстоянии, но он душераздирающий юн. Я слышу его голос, очень-очень тихий. «Не волнуйся!» — кричит он. «Я вернусь! Обещаю!» А вот и он. Может ли крюк уцелеть в пламени? Сумеет ли море драконус Ярогнев поднять второе драконье восстание, чтобы уничтожить род человеческий? Если да, то чью сторону примет Беззубик? Какой ужасный выбор предстоит сделать Икингу? И когда все узнают, что он носит клеймо раба? И последнее, но немаловажное. Правда, ну... Правда же, этот одноногий, одноглазый, однорукий, безносый, лысый разбойник Элвин Вероломный не выжил в очередной раз в огне, спалившем дотла остров Берсерк, и не вернется? Читайте следующий том Икинговых мемуаров. Конец книги. Апрель 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читала Мария Абалкина.